93. Солдаты не умещались в лагере, смотри примечание 214. Переполняли портики и храмы, бродили по всему городу. Примечание 214. Речь идет о преторианском лагере. Конец примечания. Они забыли о строе, о дежурствах, об укрепляющей тело работе и предались таким развлечениям, о которых даже стыдно говорить. Безделье губило их тела, низкие страсти – душу. Даже о сохранении своей жизни люди перестали заботиться. Многие расположились лагерем в гиблом Ватиканском овраге и умирали один за другим. Примечание 215. Рим был расположен на холмах, возвышающихся среди заболоченной низины. На овиваемых ветрами, покрытых зеленью холмах, где жила аристократия и богачи, воздух был чище и здоровее, чем в узких долинах, где ютилась беднота, где было душно, сыро и свирепствовала малярия. Одной из самых гиблых среди них был узкий овраг на правом берегу Тибра между северным склоном Яникула и южным склоном Ватикана. Конец примечания. Томимые жарой и постоянным желанием освежиться, галлы и германцы, и без того болезненные, беспрерывно купались в протекавшем неподалеку Тибре, и это ослабляло их еще больше. Обычный порядок прохождения службы был нарушен из-за интриг и всеобщей распущенности. Формировалось 16 когорт претория и 4 городской стражи, по 1000 человек каждая. И Валент, утверждавший, что он некогда спас Цицину от гибели, на этом основании набирал теперь в претурианцы и городскую стражу, кого ему заблагорассудится. Примечание 216. Вителли распустил преданные Отону претурианские когорты и теперь набирал вместо 9 прежних 16 новых. Мера эта оказалась недолговечной. Веспасиан снова сократил число когорт до 9. Число когорт городской стражи до Вителия равнялось 3. Конец примечания. Появление Валента с войсками в свое время действительно обеспечило победу вителианцев. Удачный исход сражения заставил забыть недобрые слухи о том, что Валент шел к Бедриаку подозрительно медленно, и теперь все солдаты нижнегерманской армии были на его стороне. Говорят, что именно в эти дни Цицина впервые поколебался в своей преданности Вителию.